слушает голоса, слышны на берегу противоположном. Устрой, киска, концерт на пляже самым лучшим. О-хо-хо. А вот как он вы догадали? Чтобы не обгореть, а душик-то ладеть, намазал ши лосьон с маслом ши, а киска мастер. Побережье всем прекраснее места нет, звенят браслеты из ракушек голоса, слышны небось на мысе Адлер. Устрой, киска, концерт на пляже Дагомыска. Вдоль берега, ах, где дует легкий бриз, киска бежит и поднимает тучи брыз. Шик кричит, поплыли. Ракуши голоса слышны на красной на поляне. Устрой, киска, концерт на пляже Дагомыска. Ой, Дагомыс, мы серьезно привыкли, откроем же здесь филиал. И не забывайте, и с шиком встречайте Черноморский наш фестиваль. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-на этом пляже. Мы начинаем концерт, исполним песни и прямо скажем. На побережье все прекраснее места нет, звенят браслеты из ракушек голоса, слышны, наверное, в Москве. Устрой, киска, концерт на пляже Дагомыска. Пляжи самым лучшим.